Глава 10. По пути в расщелину мы последовательно миновали сначала Остапа, а затем Яниса, которые так удачно нашли себе позиции, что не выдай они себя, в голову бы не пришло. Всего-то в метре находится человек, но и темнота помогала. Дарья встретила предложением: «Игорь, поешь что-нибудь?» «Нет». «Как будто бы и голод, чувствую, и время позволяет. Наверняка Эдвард не будет поворачивать назад, чтобы наказать тех, кто стрелял им в спину. По всей логике вещей, Фил обязательно должен был выставить пикет. Он-то сработал, и теперь все претензии у Эдварда могут быть только к тем из своих, кто не смог его обнаружить заранее. Так что возможность есть, но точно знаю, кусок в горло не полезет. Мое решение пропустить врага через заслон чем-то походило на предательство». «Игорь, мы бы точно там все полегли. Давно пора уже запомнить, ты не в компьютерные игрушки играешь, и в реальной жизни сохраниться невозможно. Вспомни, кто совсем недавно рассуждал, что пойдет на любой шаг, лишь бы твои люди остались в живых. Не ты ли?» «Как будто бы все правильно, но почему же тогда так скверно на душе?» «В Амманите пока было спокойно, хотя по времени должен начаться бой. Чего выжидает Эдвард Эдуард? Неужели его убило гранатой? Или хотя бы тяжело ранило? И самого, и его собеседника Даниила, оставив тем самым врага без руководства? Нет, подобное было бы слишком большой удачей». «Свет в поселке погас», — сказала Ирма то, что все и сами прекрасно увидели. «Сейчас начнется», — предположил Демьян. И действительно началось. Треск далеких выстрелов то нарастал, то сходил на нет, то вновь возникал с новой силой. «Желающие составить компанию не найдутся?» — как можно равнодушнее спросил я. «Всех не поведу, точно. Но если бы со мной отправились 2-3 человека, обрадовался бы, хотя и виду бы не подал. Там ведь наверняка дела обстоят так, что вовремя открытый огонь всего-то из нескольких стволов может в корне переломить ситуацию». «Теоретик, ты что, действительно собрался туда лезть?» Гудрон даже не пытался скрыть своего удивления. «Такой он и есть, Борис. Будет долго убеждать меня, что я затеял явную дурь, и первым со мной отправиться. Успел его выучить. Я же сказал, по желанию». «Прогуляемся», — без раздумий откликнулся Трофим. «Если не проявлять излишнего энтузиазма, то почему бы и нет?» «Про меня не забудьте», — присоединился к нему Остап. «Я тоже не прочь». Янис говорит без малейшего акцента, но стоит ему лишь чуточку начать нервничать, как он проявляется сразу же. «Ну и кто сейчас не волнуется? Не к девушкам же в гости собрались?» Завидев реакцию профа и Гудрона, опередил их. «Вы будете здесь. Борис, организуй все как надо, чтобы при необходимости прикрыть наш отход. И при любом раскладе не вздумайте выручать. Сами выпутаемся. Ирма, ты остаешься тоже», — добавил я, заметив, что девушка пытается что-то сказать, и обосновал. «Яниса забираем с собой, а снайпер может понадобиться». Замена далеко не равноценная, но ведь начнет настаивать, зная ее характер. А так, как будто бы получается объективная причина. «И поторопимся, иначе прибудем как раз к тому моменту, когда люди Эдварда начнут праздновать победу». «И что тогда?» Отстреляться, делая вид, что попытались что-то изменить и вернуться назад, неся на своих плечах преследователей? Или уйти так же тихо и незаметно, как и пришли? «Трофим замыкает. Скорый шаг». И тут же перешел на бег. Почти всю дорогу мы бежали, торопясь в поселок. Там явно происходило что-то нехорошее, поскольку стрельба сосредоточилась в одном месте, где-то на берегу моря. Но теперь она была иной, и более редкой, и еще какой-то расчетливой, что ли. «Сдается мне, Фила прижали», — заговорил Трофим, когда мы приблизились к самой окраине Амманита и затаились в растительности, чтобы хоть немного разобраться в обстановке. «Думаю, то же самое», — согласился с ним Остап. «Хотя кто ему виноват? Мы же ясно дали понять, откуда их следует ждать. А теперь выручай их». «Это уж как получится», — заявил я. «Нет, что-то сделать попытаемся, но излишне рисковать не станем». «Все выговорились? Тогда за дело». «Да, вот еще что хочу сказать. Перед нами сброд, а мы — команда». Трофим покосился на меня, но не сказал ничего. Признаться, самому стало неудобно за свои слова. Столько в них оказалось пафоса, даже не ожидал. Хотелось ободрить, но получилось черт знает что. Благо, никто не стал смеяться. Мы крались, как будто по вымершему поселку. Что и понятно, в сущности, чужаки затеяли между собой разборки, и попадешься им на глаза, кто тебя пожалеет. Сначала пристрелят, ну а затем уже поймут, что ошиблись. Иногда мы скрывались в островках зарослей, которых хватало и в самом Аммоните. Случалось, держались вплотную к домам, пригибаясь, когда миновали окна, чтобы оказаться на противоположной от ущелья окраине. Фил жучара опытный, и я даже не догадывался, что такое должно было случиться, чтобы он угодил в западню. Хотя бывает, когда многое от нас не зависит, так сложились обстоятельства. Место, где Фил нашел себе укрытие, был полусгоревший дом, который пострадал от предыдущего нападения еще с полгода назад. С него начиналась самая ближняя к морю улица, и располагался он со стороны соседнего Радужного. Возможно, Фил пытался туда уйти, но ему не позволили. Если все так и происходило, это был шаг отчаяния. Дальше простирался песчаный пляж, который начинается у стены отвесных гор, заканчивается у самого моря, и найти там укрытие чрезвычайно затруднительно. Мало того, через какое-то время пляж упирается в скалы, ну а те забираются далеко в море, лезть в которое означало подвергнуть себя риску нападения местных аналогов акул, куда более кровожадных, чем их земные сородичи. «Игорь?» — спросил Трофим. «Мы затаились в метрах в 300 от прибежища Фила, на вершине невысокого, сплошь заросшего кустарником холма, снова пытаясь оценить обстановку. И теперь мне следовало принять решение, как поступить дальше. Гудрона бы сейчас на мое место, с тоской подумал я. Наверняка бы придумал что-нибудь стоящее. Но кого было поставить на его место? Не кстати заболевшего и теперь исходящего соплями Демьяна? Славу профа, который весьма неплох как штурмовик, но не во всех тех вопросах, когда требуется быстрая оценка оперативной обстановки. Трофима? Остапа? Яниса? Каждый хорош по-своему, но лучше всего справится именно Гудрон. «Неплохо бы по-тихому дать им понять, что мы здесь», — сказал Янис. «Тогда бы они попытались прорваться в нашу сторону, а мы отсекли бы тех, кто постарается им помешать. Затем ушли бы к скалам и вдоль них назад, в ущелье, ну а там бы нас всех прикрыли». «Неплохо бы», — согласился я. «Только как это сделать незаметно для врага и понятно для самого Фила?» «Думай, теоретик, думай, шевели мозгами. Это тебе не жадры бесплатно раздавать, благодетель ты наш. Там чего сложного? Сжал в руке и готово. Есть у кого-нибудь идеи? Если уж сам грек перед тем, как принять какое-нибудь сложное решение, иной раз не чурался задать такой вопрос, то мне не зазорно и подавно». Ответом было молчание, пока, наконец, Остап не сказал. «Подождем, пока они штурм не затеют. В принципе, позиция у нас неплохая, чтобы изрядно их прорядить. Причем прижать нас самих здесь будет сложно. Насчет последнего согласен полностью. Отойдем без всяких проблем. Но будет ли большой смысл в том, чтобы прорядить захватчиков на пяток или даже больше штук? Хотелось бы помочь так, чтобы ситуация изменилась кардинально. Вряд ли до рассвета они пойдут на штурм, если пойдут вообще», — заметил Трофим. «Какой им смысл в том, чтобы лезть под пули? Ситуация для них лучше не придумаешь. Поселок в руках, и теперь остается только контролировать развалины». Огонь по обе стороны прекратили почти полностью. Так, иногда постреливали. «Ладно, попробую к ним пробраться. Наконец-то принял решение я. Ждите здесь. Перед тем, как идти на прорыв, два раза бахну, и тогда будьте готовы. Надеюсь, ствол мой признаете?» «Но даже если нет, ничего страшного. Никаких действий после сигнала предпринимать не нужно. Совпадет или спутают, приготовятся встречать и вскоре поймут, что ложная тревога. Хотел еще пошутить про три зеленых свистка, но сдержался». «Игорь, давай-ка вдвоем», — предложил Трофим. «Определенно придется ножиком поработать, а у тебя опыта нет». «Тонко подмечено. Стрелять в людей мне приходилось множество раз. Но чтобы ножом...» «Нет, ни разу еще не было». «Теоретических познаний, благодаря и ему самому, и Гудрону, куда, как и с какой силой, полно, а практики ноль. Нож — это особое искусство. Когда мало убить с одного удара, необходимо убить еще и бесшумно. Знаю и такие способы, но недаром же я теоретик, а чтобы стать практиком, необходим опыт». «Трофим, тогда, может, сам и сходишь?» — задал вопрос Остап. «Нас и без того мало. Ну и какая получится поддержка? Извини, но по части стрельбы ты теоретику не чита. Как он не чита тебе в работе с ножом?» «Игорь?» Трофим перед тем, как принять решение, посмотрел на меня. Пришлось пожать плечами. Остап говорил разумно, и дело только за ним самим. Тем более особого риска нет, у Эдварда не хватит бойцов, чтобы взять развалины в плотное кольцо, и потому он сосредоточил их на самых опасных направлениях, и таких два. И если сначала приблизиться к морю, а уже от него, по складкам местности к развалинам, должно получиться без особого риска. Основная проблема — чтобы сами защитники не перепутались с вражеским лазутчиком. «Так и поступим», — Трофим долго не раздумывал. «Два по три выстрелю перед тем, ждите, и Покедова». «Сергей, поосторожнее там», — напутствовал я. «В моих же интересах», — пробормотал он перед тем, как скрыться в кустах. Трофим исчез. Мы некоторое время лежали молча, прислушиваясь к тишине ночи и готовые в любой момент броситься ему на помощь по малейшему знаку. Затем Янис спросил. «Игорь, ты когда с Сергеем его назвал, оговорился?» «Нет». То, что назвал Трофима его настоящим именем, стало неожиданностью для меня самого. И даже в какой-то степени успел пожалеть. Хотел бы Трофим, давно бы уже сам сказал. Но нет, единственный раз он его назвал, причем в тот момент, когда нервы у нас обоих были напряжены до предела. «Сколько уже с вами, а о нем ничего не знаю», — признался Остап. «Кто он, что он, чем на земле занимался?» Слава, проф однажды вскользь упомянул, что дома Трофим был в такой спецуре, которая даже среди самых спецур засекречена. «Да кто о нем что знает», — сказал Янис. «С виду мужик и мужик, но иногда такие вещи вытворяет, что начинаешь сомневаться в собственной квалификации». Трофима приставил ко мне покойный ныне Таланкин, когда я принял его предложение отыскать на островах ведущий на землю портал. Затем Таланкина убили, ну а Трофим остался со мной. И я был им доволен. Отличный боец, никогда не лезет с советами без приглашения, общительный и с хорошим характером. Нет, иногда находит и на него, но Сергей не срывается и тем более не вымещает дурное настроение на других. Что еще нужно от человека? Дальше мы лежали молча. Со стороны поселка изредка постреливали, иногда отвечали из развалин. Сомнений почти не оставалось. Ночного штурма не будет. Эдвард 100 раз мог бы и перегруппироваться, и занять позиции, и начать атаку. Тишина стояла и у входа в ущелье. Там и Гудрон, и Слава, проф, побывавшие во множестве переделок, и потому так просто их не взять. И в любом случае сигнал подать они смогут. «Так, вот он и другой», — неожиданно сказал Янис. «Не понял тебя», — так же негромко проговорил Остап. «Заприметил я парочку», — пояснил Артемон. «Явно рассвета дожидаются. И наверняка охотники с чем-нибудь таким же», — он погладил снайперку. «Когда все начнется, первым долгом необходимо будет снять именно их». «Где они?» — спросил Остап, но и меня самого это интересовало нисколько не меньше. «Первый. Вон на той возвышенности. Кустик, камешек, и он между ними себе место выбрал. А второй?» «Да погоди ты со вторым, дай хоть первого увижу». И некоторое время спустя. «Он точно там есть?» У меня самого были те же сомнения. Сколько ни вглядывался, но ничего похожего на притаившегося человека не обнаружил. «Гарантирую». Голос Яниса был тих, но уверен. «Артемон, и как ты их видишь?» «Не сказать, чтобы полная темнота, и все-таки опыт нужен». «Биография у Яниса действительно хоть мемуары пиши. И в арабских песках успел побывать, и в Юго-Восточной Азии, и даже в Африке. Ну и на чужой планете не скучал без дела. Гудрон рассказывал, что Яниса грек к себе чуть ли не неделю из другой команды сватал. И везде Янис со снайперской винтовкой. Спроси у него про любую, какие только существуют, так он целую лекцию прочтет». Расскажет и об ее особенностях, и о сильных сторонах, и чего не любит, а в чем откровенно плоха. Но здесь не расстается с СВД, причем довольно старой, если судить по году выпуска в начале 70-х годов. И связано все с шагом нарезов в канале ствола. Позже, по объективным обстоятельствам, он изменился, что сказалось на точности. хотя если разобраться, выбор оружия у многих на этой планете обусловлен наличием патронов. Тут даже прямая зависимость. Чем больше появляется на рынке какого-либо боеприпаса, тем выше становится цена на оружие под него. «Нет, не могу увидеть. А второй где?» «Если первого не смог, то второго и подавно. Он ближе к морю и чуть правее от нас». Все началось незадолго до наступления рассвета, когда мы изрядно замучились ждать либо сигнала от Трофима, либо его появления, возможно, даже не одного, в компании с кем-нибудь, а то и нескольких сразу, ведь сигнал может подать и любой другой, пусть даже сам Фил. Приближение группы людей со стороны поселка, которые старательно пытались не шуметь, одновременно услышали все. Все и встрепенулись, но когда поняли, что ни для кого это новостью не будет, затихли снова. Скрытые растительностью, они проходили метрах в 5 от нас. Шли не то чтобы совсем уж бесшумно, но во всяком случае не переговаривались и оружием не брякали, и практически нас миновали, когда внезапно остановились. Мало того, можно было нисколько не сомневаться, остановились надолго, как раз на том направлении, где должен был отходить Фил. Тогда-то со стороны развалин и раздались ровно 6 выстрелов. Как и уговаривались, 2 серии по 3, что означало «Трофим у Фила, попытка прорваться будет, и нам следует ожидать ее с минуты на минуту». Эти люди создали огромную проблему, которую необходимо было решить. На нас надеются, верят, что направление чистое, и вдруг нарываются на встречный огонь. Возможно, у Фила был совсем иной план прорыва. Поговорив с Трофимом, он его поменял. И что в итоге? Получилось, как будто мы специально направили его туда, где ждала засада. Я скрипнул зубами так, что, опасаясь звука, услышал даже враг, и благо он его не насторожил. Попытаться убрать их сейчас ни малейшего смысла нет. Судя по звукам, их как минимум вдвое больше, и их внимание не сосредоточено на том направлении, где и находятся развалины. Самое подходящее время наступит тогда, когда Фил пойдет на прорыв. Но как угадать миг его атаки, чтобы успеть вовремя? Не раньше, иначе встречный огонь, и не мгновением позже, когда их выстрелы успеют натворить много бед. К тому же есть еще двое, которых видит только Янис. Я лежал, опасаясь пропустить тот самый момент. И еще чихнуть. Сквозняк в ущелье давал о себе знать. Поддержат ли меня Янис с Остапом, когда настанет пора броситься вперед? И не подведет ли затекшее без малейшего движения тело в нужный момент? И не приспичит ли одному из наших врагов, что заставит его отползти и даст шанс нас обнаружить? И тут один из наших врагов всхрапнул, явно борясь со сном. Ну да, ночь, вокруг все спокойно, ты не один, и потому трудно удержаться и не расслабиться. Особенно после недавних событий, когда ожидал, что в любое мгновение тебя не станет. Храпуна тут же шепотом, не стесняясь в выражениях, отругали. И еще он определенно получил по загривку. Ну а мне, уж не знаю почему, стало намного спокойнее. Почему-то сейчас верилось, что все закончится хорошо. Со стороны развалин вновь раздались 2 серии по 3 выстрела, и теперь оставалось только надеяться, что это не очередной сигнал быть готовым, а начало самой атаки. «Вперед!» — не во весь голос, но и не шепотом сказал я, взмывая на ноги. Вообще-то следовало сказать «влево», поскольку те, которых требовалось уничтожить, находились чуть в стороне от нас. Стрелять начал почти сразу же, стараясь чистотой огня создать впечатление, что нас куда больше, чем на самом деле. Водил стволом в горизонтальные линии, предварительно рухнув на колени. Враг оказался ближе, чем ожидал. Практически наугад, в смутные силуэты или в то, что ими казалось. Самое главное было не уничтожить всех до единого, а заставить их дрогнуть и отойти. Ко мне присоединился сначала Остап, затем несколько секунд спустя и Янис, ведь ему пришлось отвлечься на тех двоих, которые могли представлять не меньшую, если не большую опасность для Фила, чем эти все. Минута бешеной пальбы, мимолетное сожаление о том, что напрасный расход патронов не менее бешеный, и мы со своей задачей справились, стреляя теперь уже в спины отступающему врагу на звуки, издаваемые ими, когда они удирали сквозь заросли. А со стороны моря все ближе доносилось шумное дыхание и слышался топот многочисленных ног. Пока, наконец, все трое мы не оказались в окружении людей Фила. среди которых был и он сам, белеющий повязкой на поллица. «Теоретик, да я тебе еще при жизни памятник поставлю!» — в самое ухо кричал Фил. «Сначала отсюда выбраться нужно!» — только и оставалось ответить мне.